484. Гуру. Каждый человек, проживший свою жизнь на земле, оставляет после себя след своих дел, поступков, действий, слов, эмоций и мыслей с момента рождения и до смерти, как бы фильм, запечатлевший всю его внешнюю и внутреннюю жизнь. Этот фильм мы называем узором духа. Он существует неизгладимо зафиксированный в пространстве. Его может видеть и читать учитель. Не исчезает ничто, но все ярко и точно запечатлевается в свитках Акаши. Вот почему человек должен так заботливо беречь свои земные действия. Этот невидимый для человека фильм можно рассматривать как цепь причин и следствий, порожденных человеком, которая из бесконечного прошлого пройденных жизней идет в беспредельность будущего. Помимо пространства, чаша есть индивидуальное хранилище того, что где-либо и когда-либо происходило с человеком на протяжении бесконечной цепи его существования во всех формах и во всех мирах. Много тайн скрыто в микрокосме человека. Чудесен аппарат его духа, беспредельны возможности человека.